Прошел целый год по возвращении Питера, Сьюзен, Эдмунда и Люси из Нарнии. Каждый день они вспоминали принца Каспиана и его поединок с Миразом, гномов Никабрика и Трама, доктора Корнелиуса и как они помогли вернуть королевскую власть достойному принцу Каспиану. И вот наступили летние каникулы. Эдмунд и Люси должны были пожить некоторое время у тетушки Альберты под Лондоном, так как родители их, взяв с собой Сьюзен, отправились в Америку, где отец читал лекции. Питер готовился к экзаменам в колледж, ну а младших отвезли под присмотр тетушки. Все было бы хорошо, если бы не сын Альберты Юстас. Он был немного старше Люси, но при этом считал, что весь мир создан только для него одного, что он выше и умнее других, а посему может всем делать пакость, подслушивать, ябедничать, высмеивать. Его родители закрывали на это глаза, потому что были поклонниками модного тогда либерального воспитания. Они выступали против всякого наказания, считали, что ребенок должен развиваться свободно и естественно, как растение, забывая при этом, что без труда садовника может расти только чертополох. Лучше бы мы остались дома, Люси. Мне так надоел этот вреденный Юстас. Не обращай внимания. Думай о светлом. Тебе легко. Пожила бы ты с ним в одной комнате хотя бы день. Конечно, хорошо бы сейчас оказаться на корабле. Как на этой картине. Я смотрю на нее и почему-то вспоминаю Нарнию. Мечтать не вредно. Мне кажется, если чего-то очень захотеть, то это обязательно исполнится. А что ты хочешь сейчас? Мне всегда хочется в Нарнию. Я часто вижу во сне льва Аслана и гномов, и говорящих зверей. Я вспоминаю море и Карпороваль. И как мы были королями и королевами. Нам повезло, но у многих этого нет. Я думаю, у каждого есть своя сказочная страна. Только она по-другому называется. Ты еще скажи, что такая страна есть у Юстаса. Фу, а почему бы и нет? Вы опять о своей дурацкой Нарнии? Тебе не стыдно подслушивать, вредина? А вам не надоело играть в сказку? Я все расскажу ребятам во дворе. Они вас поднимут на смех. Юстас, неужели тебе не хотелось бы попасть в волшебную страну? Да это все выдумки для младенцев. Ты не любишь сказки? Терпеть их не могу. И тех, кто в них верит, тоже. Мне очень жаль тебя. Себя жалейте, фантазеры. Скажи спасибо, что мы в гостях. Я бы тебе... Попробуй. Попробуй, попробуй! Это мой дом, и я делаю, что хочу! Скажи, Люси, тебе нравится этот пейзаж? Очень! Волны на нем как живые, корабль будто летит. Я даже вкус морской воды чувствую. А я ненавижу море, ветер, прочую дребедень. Меня тошнит от него и укачивает. И я прикажу, чтобы картину убрали отсюда. Да чердак! Юстас! А, испугалась! Дед, я лучше сам ее сниму, сейчас же! Не делай этого! Ну, я прошу тебя! Юстас, усмехаясь, неспешно залез на стул, протянул руку к картине, чтобы снять ее, да так и замер. Волны на полотне неожиданно пришли в движение. Нос корабля опустился вниз, поднимая фонтан и брызг. Ветер засвистел пронзительно, паруса затрепетали. Стена, на которой висел пейзаж, растворилась и густо заказался над морской пучиной. Рыв ветра пошатнул стул. Юстас потерял равновесие. Он отчаянно вцепился в Люси, которая стояла рядом, и они вместе полетели в воду. Эдмунду ничего не оставалось, как броситься вслед за ними. Прекратите! Ваши дурацкие шутки! Полиция! Это не шутки! Юстас! Юстас! Люси! Держите за меня! Спасите! Помогите! Люди за борту! Чтобы вас не ударило! Руку на воде! Люси научилась плавать только прошлым летом, поэтому сама едва держалась на волнах. Она подала руку Юстусу, тот судорожно ухватился за нее и камнем потянул под воду. Люси попыталась плыть наверх, однако одежды их намокли, стали тяжелыми, а Юстус от страха не мог пошевелить рукой, так что они медленно погружались в морскую бездну. Люси стала терять сознание. Она успела еще увидеть, как рядом нырнул кто-то в белом. Власта взял ее за руку. И все. Кажется, она приходит в себя. Королева Люси, вы нас слышите? Какой приятный сон. Королева, будто я снова в Нарнии. Это не сон, Люси. Открой глаза. Эдмунд? А это король Каспиан. Вы не ошиблись, ваше верховное величество. Но почему корабль? Почему море? Всему свой срок. Я объясню. А Юстас? С ним все нормально. Он открыл глаза, подумал, что это сон. Захотел прилечь на что-нибудь помягче. Мы отнесли его в каюту. Каспиан, как я рада. Я все время думала о Нарнии и о тебе. Я даже стала хуже учиться в школе. Нарния тут ни при чем, Люси. Да, конечно, я... Какое счастье! Нарния, корабль, море. Ох уж эти девичьи восторги. Я больше не буду. Куда мы плывем, Каспиан? Может быть, вы сначала пообедаете? Я не хочу есть, я хочу знать. Мне больно! Какая мерзость! Уберите от меня это! Ой, от вредины не будет покоя и здесь. Юстас, конечно, не мог поверить во все происходящее. Он был убежден, что это сон, неприятный и в то же время очень реальный. Ему было страшно, но все же любопытство брало верх. Едва за моряками, принесшими его в каюту, закрылась дверь, он тут же встал и, крадучись, стал исследовать корабль. По узкой лестнице он поднялся на палубу, на самый нос корабля. Перед ним возвышалась скамеечка, с которой свешивался какой-то странный шнурок, двигавшийся в такт нехитрой мелодии. Юстасу ужасно захотелось дернуть за этот шнурок. Он не привык отказывать своим желаниям и дернул. Ах! Тварь уколола меня! Он посмел коснуться моего хвоста! Он задел мою честь! Защищай, шутру! Мыши не могут говорить! Я хочу проснуться! Успокойся, Репичип. Это родственник верховных королей. Простите, ваше величество. Если бы не вы, я бы его... Милый, храбрый Репичип. Как я рада тебя видеть. Я тоже. Если бы не... Пусть он замолчит. Это противоестественно. Юстас, ты не дома. И это не сон. Не вредничай. Это может плохо кончиться. А вы похитили меня. Я подам на вас в суд. Тебя никто не просил снимать картину. Вы хотели утопить меня. Я требую адвоката и английского консула. Вот вредина. Проще послать тебя на Луну. Тебе нужно отдохнуть, Юстас. Не хочу я лежать в трюме. Высадите меня с этой посудины. Это лучший корабль в Нарнии, сударь. Это корыто, а не корабль. О чем он говорит? Он не в себе, ваше величество. Придумали себе игру короли и королевы. Я хочу домой, хочу есть. А, накормите его. Дайте рыбы печеной. Не хочу рыбу. Хочу овсянку. Но ты никогда ее не ешь. А я хочу. Дайте ему то, что он просит. Ой, простите нас за нашего братца. Он с нами случайно. Мне кажется, нет ничего случайного. Если Юстас оказался здесь, значит, это зачем-то нужно. Ты права, Люси. Я был хуже его, когда оказался в Нарнии впервые. Жизнь – лучший учитель. Так говорит доктор Корнелиус. Ах, Корнелиус, как он там? Как Нарния? Сколько лет прошло? Все хорошо. 3 года, как мы победили Мираза. В Нарнии мир и благоденствие. А, кстати, вместо себя я оставил лорда Трама. Помните такого гнома? А как же? Расскажи. Обязательно. Только сначала трапеза. Эдмунд, Люси, Каспиан и Репичип накрыли стол на палубе. Но ели мало, а все говорили, говорили. Каспиан отправился в плавание, чтобы найти 7 лордов, друзей его отца, которых Мираз отправил на верную гибель. При коронации принц дал слово льву Аслану и себе, что найдет их ради памяти отца, живых или мертвых, чего бы ему это ни стоило. Впрочем, у каждого из нас своя задача. Капитан и матросы хотят открыть новые земли. А у нашего друга, доблестного рыцаря Рипичипа, другая, более высокая цель. Не правда ли? Да, ваше величество. Моя цель высока, как мой дух. Я хочу найти страну Аслана. Разве это возможно? Не знаю. Но моя бабушка, премудрая мышь, в детстве пела мне песню. Где сливается небо и море, где восток востоков, там найдешь страну Аслана и смысл того, зачем ты живешь. Но Аслан говорил, что нельзя пойти туда, куда он идет. А если дойдешь, то нельзя вернуться. А кто сказал, что я хочу вернуться? Милый Рипичип. Наш мужчина век недолог. Я хочу успеть узнать, зачем я живу. Это благородно. Но зачем оказались здесь мы? Аслан всегда призывал нас, когда Нарнии было трудно. Он обещал, что мы увидимся. А зачем и когда, это не наше дело. Я очень хочу увидеть его страну. Слева по борту земля! На горизонте появились тонкие полоски суши. Это были одинокие острова, которые присоединила к Нарнии еще белая колдунья. После недолгого совещания путешественники решили сойти на берег, чтобы размять ноги, а еще узнать, чем живут жители этих дальних нарнийских территорий. К ним присоединился и мрачный Юстас, который надеялся найти на суше английское консульство и вернуться, наконец, домой. Какая здесь чудная мягкая трава! Как ковер! И воздух, словно хрусталь! И жаворонки! Давайте задержимся здесь! Люси! Ты забываешь, куда мы плывем? Ну, здесь так здорово! Нам нужно дойти до города и спросить, не знает ли кто про лордов. И вперед, вперед! В страну Аслана! А мне нужно консульство! Смотрите, люди! Они вооружены! Может, это охотники? Не похоже. На всякий случай не будем говорить, кто мы. У вас же есть я и моя шпага. Спасибо, рыцарь. Если бы я хотел завоевать, то здорово, я... Здорово, ребята! А где нам найти губернатора одиноких островов? А вы кто такие, чтобы вам отвечать? Господа! Господа, это похитители! Они взяли меня в плен и пытались убить! Коллеги, значит! Юстас! Не затыкай мне рот! Они тут сказку играют, короли и королевы. А вы, я вижу, благородные люди. Мы-то... Точно! Благородные люди! А ну-ка, ребят, свяжите им руки! Не смейте прикасаться! Рипичип! Ты смотри-ка! Мышь говорящая! Ты смотри! За нее дадут мне 200, не меньше! Как вам не стыдно? Мы безоружные! Уберите руки! Торговать людьми — это мерзко! Каждый зарабатывает как может, парень! Вы ведь тоже пленили этого? Да-да-да! Они пленили! Сдайте их в полицию! Свяжите руки и ему! Ваше благородие! Я же вам... Ненавижу рабов, которые предают своим же! Куда вы нас ведете? Узкую гавань! Там как раз завтра базарный день. Вы не имеете права, я буду жаловаться. Если будешь ныть, я перережу тебе глотку, ты понял? Да. Дайте мне мою шпагу. Я вызываю. Какая забава, этот мышонок. Вот это мышь. Я, пожалуй, оставлю его себе. Работорговцы связали пленников веревкой и повели к берегу, где покачивалась на волнах ветхая суденышка. Рипичип сопротивлялся до последнего, пуская в ход зубы, когти, но в конце концов и он затих. Из небольшой хижины возле пристани вышел человек средних лет. Он собрался пройти мимо, но, увидев Каспиана, замер в потрясении. Стойте! Сколько стоит этот юноша, мопс? Доброго здоровья, ваша светлость! Как супруга ваша, детки? Мне не о чем с тобой говорить, мерзавец. Сколько? 300, ваша светлость. И ни монеты меньше. Купите меня! Не разлучайте нас, пожалуйста! Я не могу выкупить всех. Я не нуждаюсь в вашей щедрости. А ты молчи! 150 тебя устроит, мопс? 250. Я заплатил бы за него 1000, но у меня нет таких денег. 200! Только ради уважения, ваша светлость. Если бы вы знали, кто это, Люси, молчи! Живо в лодку и без шума, иначе скормлю акулам! За нас не беспокойся! Живо в лодку! Пленников перевезли в лодке на корабль и посадили в темный грязный трюм. Люси плакала, бедняга Юстас впал в тихое отчаяние. Эдмунд успокаивал их обоих. И только Репичип обличал пиратов, настаивая на поединке, чем вызывал у них приступы смеха. Каспиан смотрел вслед друзьям и думал, как им помочь. Он на время забыл о человеке, который выкупил его. Ты можешь не бояться за свою судьбу, мой мальчик. С чего вы взяли, что я боюсь? И вообще, покупать людей — это тоже преступление. Я знаю, и никогда не занимался этим. Тогда зачем вы меня купили? Ты очень похож на моего господина, сынок. И кто ваш господин? Король Нарнии Каспиан X. Хорошо. А кем вы ему приходитесь? Меня зовут лорд Берн. Я был его другом, пока он был жив, а потом... Потом самозванец Мирас послал вас на верную гибель. Вас и еще шестерых. Это было не совсем так. Мы поплыли добровольно, потому что хотели найти страну Аслана, чтобы лев восстановил в Нарнии справедливость. Мирас повержен. В Нарнии мир и благоденствие. Откуда ты знаешь? Я король Нарнии Каспиан XI. Ваше Величество! Встаньте с колен, милорд, у нас нет времени на церемонии. Я боюсь, что моих друзей продадут и увезут куда-нибудь в Тархистан. У нас еще есть время, торги открываются только завтра. А почему вы не поплыли дальше? А история проста. Я встретил здесь девушку, женился, живу от трудов рук своих и счастлив. И не жалеете? Нет, я понял, у каждого своя страна. Моя страна здесь, даже если в ней не все в порядке, как ты заметил. А что губернатор? Он считает себя нашим подданным? Он поминает короля к месту и не к месту, но сам имеет куш от работорговли. Нужно снять его с должности. У вас большое войско? 30 матросов. Этого мало. Ну и что же делать? Мы не можем оставить все как есть. В жизни всегда есть выход, ваше величество. Дом, построенный на песке, не устоит долго. Вся власть на одиноких островах была построена на лжи и взятках. Поэтому Каспиан и лорд Берн довольно быстро прошли через все стражи, давая каждому из охранников по одной монете. Наконец они вошли в просторный зал, где в углу за столом, заваленным ворохом бумаг, в окружении секретарей, сидел сам губернатор Гумб. Седой, сердитый, грузный человек. С 9 до 10 каждую вторую субботу каждого третьего месяца. Или 100 монет на мой счет. Король Нарнии Каспиан 11. Мне об этом не писали. Зайдите через недельку. Я поставлю на совете этот вопрос. Создадим комиссию, обсудим. Да как ты разговариваешь с королем? А у вас есть справка? За невыплату налогов в Нарнии, за беззаконие, которое творятся на островах, я своим указом снимаю вас с должности. Да это невозможно! Стража! Где стража? Выгляни в окно, Гумб. Видишь королевский корабль? А за ним еще 50 галер. Этим же указом я назначаю губернатором одиноких островов лорда Берна. У нас конституция! У нас выборы! У нас сенат! А работорговлю разрешил тоже сенат! На этом сиждется наш экспорт! Историю нельзя повернуть вспять! Экономически это очень выгодно! Это подлость и преступление! И тебе придется ответить, старина Гумб. Да я заплачу. Сколько? Честь не продается и не покупается. Я даю вам сроку 1 час, чтобы покинуть острова навсегда. Иначе... Слава королю Нарнии! Слава королю! Поспеши, Гумб, а то будет поздно. Восстановив таким образом порядок, Каспиан в сопровождении лорда Берна поспешил в узкую гавань, где торговля рабами была в самом разгаре. Новый губернатор одиноких островов послал вперед верных себе людей, которые громко кричали: «Да здравствует король Нарнии Каспиан!» А дети срезали с деревьев ветви и постилали их на пути короля. Именем короля Нарнии отныне и навсегда торговля рабами на островах запрещается. Все пленники должны быть освобождены немедленно. Торговцы и покупатели могут покинуть гавань тотчас же. Ваша светлость! У меня разрешение есть на торговлю. Я плачу налоги в казну. Ты оскорбил вчера королей, Мопс. И ты достоин темницы. Откуда же я знал вас, ваше величество? Не ты установил этот обычай. Ты не ведал, что творил. Отпусти всех пленников, верни деньги и ступай на все четыре стороны. Вы разоряете меня! У меня жена, дети! Ты жил на чужих слезах, Мопс. Теперь пришло время узнать и тебе, почем фунт лиха. Где мои друзья? Мы здесь, Каспиан! У нас все в порядке. Шаг у меня. Я покажу этому злодею. Зло уже наказано, рыцарь. Успокойся. А где же Юстас? Он в трюме. Заберите его! Он даром никому не нужен. Преступники. Изверги. Пираты. Все до одного. Подайте мне консула. Верните в Англию. Я буду жаловаться. Мы все свободны, Юстас. А, ты изображаешь из себя короля. В то время как другие умирают от жажды и голода, ты пируешь. Юстас, имей совесть. Если бы не Каспиан... Ненавижу всех. Всех ненавижу. Не трогайте его. Он не в себе. Я отомщу. Я отомщу. Вам мало не покажется. Путешественники пополнили запасы провианта и воды и, простившись с лордом Берном, отправились дальше на восток. Сначала все шло хорошо. Даже Юстас успокоился. Но через пару дней началась страшная буря. Корабль щепкой взлетал на вершины огромных волн, потом низвергался в бездну. Мачта переломилась, словно тростинка. Корабельные борта дали течь. Большинство съестных припасов и воды было смыто. Но все, кто был на корабле, за исключением Юстаса, стойко сражались со стихией. Так продолжалось почти две недели. Потом все внезапно стихло. Все кончено. Вы погубили меня. Потерпи немного, Юстас. Скоро будет земля. Там чистые родники и много фруктов. Сказки! Лучше бы меня продали в рабство. Разбойники кормили мясо, а у вас нет даже корки хлеба. Дайте ему мою долю. Возьми мою. Нам мышам немного надо. А мне не нужны подачки! Я хочу горячий обед! Ты мужчина, Юстас. Здесь все в равном положении. Я не просил вас брать меня с собой. Вы плывете сами, не знаете куда. А я хочу домой. Что будем делать, Каспиан? Мачта сломана. Паруса порваны. Есть весла, но на них далеко не уплывем. А я верю. Аслан поможет нам. Опять этот лев! Не произносите при мне его имя! Ты можешь идти в трюм, вредина! Сам иди! Там сырая зябка! Хватит ссориться! Может, действительно, зря мы все это затеяли? Нет, не зря. Или вы мечтаете о мягких подушках и вкусной еде? Мы обязаны найти страну Аслана. У нас есть Нарния, Орландия. К чему нам другие страны? Никак не ожидал, ваше величество. От вас! Репетит прав. Мы не должны опускать рук. Даже если корабль потонет, я поплыву сам и найду землю, откуда приходит Аслан. Простите меня. Это мысли вслух. Ладно, хватит. Пора подменить матросов на веслах. Я с вами. А ты, Юстас? Не дождетесь! Вы заварили эту кашу. Вы расхлебывайте. Несколько дней после этого на море был полный штиль. Палило беспощадное солнце. Вода почти кончилась, силы гребцов были на исходе. Корабль двигался очень медленно, а земли все не было видно. Люси тайком от всех отдавала свою воду и еду Юстасу. Тот брал, не смущаясь, а потом требовал еще. И вот однажды на рассвете, когда надежда на спасение уже не осталась, Люси очнулась от забытия и вышла на палубу. Ах, Эй, просыпайтесь, просыпайтесь, земля! Смотрите, мы у берега, как будто нас кто-то привел сюда. Это Аслан. Опять сказки. Я не хочу плыть дальше. У нас нет пути назад. Домой нас может вернуть только Аслан. Так пусть вернет. Ну, сначала нужно доплыть до его страны. Надоело! Львы должны жить в Африке, выступать в цирке или сидеть в клетке, а не похищать детей. Юстас! Я свободный человек и не хочу подчиняться зверям. Иногда люди страшнее зверей. А твое дело не рассуждать, а быть в мышеловке. Моему терпению наступает предел. Перестаньте. У нас слишком много дел. Нужно исследовать остров, починить корабль и паруса, запастись водой и дичью. Я ничего делать не буду. Ну тогда можешь идти куда хочешь. И уйду. Тоже мне короли. Это опасно. А что, плыть с вами безопасно? Или сидеть в трюме с рабами? Или умирать от жажды и голода? Пусть идет, кому он нужен. Эдмунд, ты не прав. Мы в ответе за него. Да за себя отвечайте. Пока! Как говорит доктор Корнелиус, нельзя переубедить человека, пока не убедится он сам. Или жизнь его не научит. Вот именно. Досада, обида и злость на весь мир душили Юстаса, пока он взбирался на отвесную скалу над заливом. Картины страшной мести своим обидчикам возникали у него в голове одна за другой. Он не знал, зачем полез на скалу, но чем выше поднимался, тем больше одолевало его незнакомое доселе чувство – одиночество. С вершины горы ему открылся необъятный мир – бескрайнее небо и безбрежное море. Он почувствовал себя мелкой песчинкой на краю бездны, и ему стало страшно. Он испугался, что его попутчики уплывут, оставив его здесь одного навсегда – а потому стал быстро спускаться вниз и скоро оказался в дремучем лесу. Юстас сразу понял, что заблудился. Если так дело пойдет, то через пару дней мы можем плыть дальше. Может быть. Но есть одна трудность. Какая? Деревья здесь низкие и корявые. Для мачты не годятся. Есть одна прямая сосна. Но до нее не добраться, она на вершине скалы. Ну, что-нибудь придумаем. Еда готова. Прошу к костру. Люси, нас ждет королевский ужин. Юстас, а где Юстас? Вы его не видели? Только утром, когда ушел. Да вернется он, куда денется? У меня есть одно подозрение. Ты о чем? Матросы видели останки оленя на вершине дерева. Ну и что? Простой зверь не может завтракать на дереве, правда? А еще везде пропали. Как будто всюду жгли костры. Ты хочешь сказать... Так ведут себя только драконы. А, что же делать? Дракон может съесть Юстаса. Да кому он нужен? Это ты виноват. Ты разговаривал с ним грубо. Подумаешь? Так, ужин отменяется, все работы тоже. Будем искать, пока не найдем. Юстаса искали до самой темноты, потом еще целый день, но так и не нашли. Путешественники были в отчаянии, и только Репичип, как прирожденный сыщик, день и ночь бегал среди деревьев, находя все новые следы пребывания дракона. Его настойчивость, в конце концов, была вознаграждена. Он вышел из леса мокрый от росы, но очень довольный, и знаками попросил следовать за ним. Ваше Величество, я, кажется, нашел! Юстас! Он жив! При чем здесь это? Я нашел дракона! И что ж, вы предлагаете спросить у него, где Юстас? Это невозможно! Идите сюда, посмотрите! Он мертв! Осторожнее! Может, он спит? Нет, я подходил к нему! Да, велика находка! Бездыханное чудовище! Дело не в этом! Подойдите, не бойтесь! Взгляните! Браслет на его лапе! Мне кажется, это причина его смерти! Объясни, Репичип! Браслет перетянул ему лапу! Та воспалилась, и он испустил дух. И что? Какие же вы недогадливые, ваше величество. Дракон не мог надеть браслет на свою лапу. Кто же тогда надел? Он сам. Бред какой-то. Вы, наверное, не знаете, откуда берутся драконы. Из алчности, жадности, злобы. Не говори загадками, Репичип. Смотрите, Там у пещеры еще один. Всем под дерево! Можете не беспокоиться. Моя шпага... Да он, кажется, не собирается на нас нападать. И глаза у него блестят. Это слезы. Он плачет. Крокодилы тоже плачут. Постойте, я с ним поговорю. Разве ты понимаешь драконий язык? А как же? Для того, чтобы понимать, не обязательно слышать слова. Даже бессловесные звери все понимают по глазам. Дракон, можно к тебе подойти? Он кивает головой. Он согласен. Будь осторожен, рыцарь. Репичи подложил свою шпагу в сторону и решительно направился к дракону. Его не было довольно долго, а когда он наконец появился, то был задумчив, грустен и молчалив. Ну, не молчи! Что сказал тебе дракон? Я так и думал. Опять твои загадки. Я не досказал вам про драконов. Они не рождаются, как другие животные. Драконами становятся. Ими могут стать люди, звери, даже мыши. Что ты хочешь этим сказать? Это Юстас. Юстас? Как? Не Юстас. Может быть. Может. Он был очень зол на нас и заблудился. Спрятался от ливня в пещеру и нашел там кучу золота. Он уже думал, как станет богатым и отомстит нам. Потом заснул на сокровищах и проснулся. Бедный Юстас, я к нему. Я бы не советовал этого делать, ваше величество. Он сожалеет, что все так получилось. Но сущность-то у него драконья, может не выдержать и напасть. Но мы не можем оставить его там. Погибнуть тоже не имеем права. Как лорд Актезиан, один из тех, кого вы ищете. Откуда ты знаешь? Взгляните на браслет на лапе у мертвого дракона. Видите, герб? Да. Это герб лорда Актезиана. Он тоже позарился на сокровище и превратился в дракона. Только браслет не успел снять с руки. Осталось 5. Для Юстаса началась новая жизнь. Только став драконом, он начал понимать, что другие не так плохи, а сам он не так хорош, как раньше думал. У него появилась потребность делать что-то доброе. Он оказался превосходным охотником и принес путешественникам много добычи. Он легко вырвал прямую высокую сосну с вершины скалы и помог установить мачту на корабле. Ему очень хотелось подружиться с Эдмундом и Каспианом, посмеяться с Люси, сказать о том, как он их любит. Но дверь общения была закрыта наглухо. Если бы не Юстас, зимовать нам здесь не один год. Если бы не он, мы давно были бы в стране Аслана. Что нам делать теперь? Может быть, ему хватит сил долететь? А если устанет, присядет на палубу? И корабль пойдет ко дну. Нет, это не выход. К тому же провиант у нас на один драконий завтрак. Я знаю, что делать. Я, конечно, очень хочу увидеть край света. Там, где небо соединяется с землей. Но моя бабушка Чиперипа, премудрая мышь, говорила, что милость к ближнему выше всякой нашей мечты. Я остаюсь здесь, с Юстасом, а вы плывите дальше. Это невозможно. Мы не можем вернуться без Юстаса. Что мы скажем тетушке Альберте? Не волнуйтесь, нам здесь будет хорошо. Я единственный, кто его понимает. Тогда я тоже остаюсь. Мы остаемся все. Я думаю, надо спросить Юстаса. Может, у него есть какой-то план? Кстати, а где он? Юстас слышал весь этот разговор, но не до конца. Он понял, какой обузой стал для всех. Теперь он ясно знал, что делать. Он взлетел на самую высокую скалу и взглянул вниз на острые черные камни. Зажурчала вода, но это был не ручей, это были его слезы. Он сложил крылья, чтобы броситься вниз, и мысленно попрощался со всеми, и спрашивая у них прощения. Далеко ли ты собрался, сын Адама? Кто бы ты ни был, не мешай мне! Я не желаю жить в таком обличии, не хочу быть обузой всем! Я гадкий, мерзкий, вредный, злой! Отойди в сторону, лев! Иначе мне придется сбросить пропасть и тебя! Ты не сделаешь этого. даже если бы ты захотел. Кто ты такой? Тот, кто знает тебя лучше, чем ты сам. Ты плачешь от того, что стал драконом. Но представь, ты это чудовище носил в себе, когда был мальчиком. Тебе нет нужды бросаться вниз на камни, потому что в тебе говорит человек. А как же эти мерзкие чешуйки? Эти гнусные лапы? Этот отвратительный хвост? Это непросто, но путь есть. Иди за мной. Как я войду в эту расщелину? В нее не пролезет даже моя лапа. Хочешь стать человеком? Тогда иди. Ты должен пройти тесным путем 7 раз. Мне больно. Мое тело горит огнем. Я не могу. Драконом стать проще, не правда ли? Помоги мне. Если ты все можешь, сделай так, чтобы я стал человеком сейчас же. Ты можешь стать человеком только сам. Вот видишь, на тебе почти нет чешуи. Ты должен пройти этот путь еще раз. Я рядом. Я с тобой. Второй раз пройти этот тесный тернистый путь Юстасу было значительно легче. Хотя все внутри его противилось и восставало. Но впереди шел лев. Он легко проникал сквозь эту мрачную расщелину, освещая ее каким-то необычным светом. И Юстас шел и шел, пока драконья шкура не слезла с него окончательно. Что ты чувствуешь, сын Адама? Мне больно. Мне стыдно. Мне холодно. Это еще не все, мой друг. Видишь сад на горе? Пойди туда и найди там источник. Окунись в него 3 раза, и все раны на тебе заживут. Боль утихнет. Возьми там белые одежды и облачись в них. Потом ступай к своим друзьям. Они потеряли тебя. А ты? Ты поплывешь с нами? Эй, лев! Где же ты? Исчез. Юстас с трудом добрался до источника и окунулся в первый раз. У него захватило дух и обожгло так, что он подумал, что умрет. Он окунулся во 2-й раз и едва не задохнулся от ледяной воды. В 3-й раз вода была теплой и приятной, как парное молоко. Хотелось плавать в ней долго-долго и никуда не выходить. Но Юстас вспомнил про друзей, которые ждали его, вышел из воды и надел белые одежды, которые были приготовлены на берегу. Ты нашелся! Я очень рад. Мы были перед тобой виноваты. Вот моя лапа. Дружба навек? Конечно, дружба навек. Но как ты снова стал человеком? Только не сейчас. У меня почему-то нет слов. К тому же нам нужно плыть дальше, не правда ли, Каспиан? Было бы очень приятно сказать, что с этого времени Юстас стал совсем другим мальчиком. В каких-то отношениях это было действительно так. Если быть совершенно точным, он начал становиться другим мальчиком. После этого они плыли еще 3 дня, а на 4-й после полудня они увидели землю. При последних лучах заходящего солнца они вошли в залив и встали на якорь. Каспиан, Юстас, Люси, Эдмунд и Репичип решили прогуляться на вершину холма. Там было небольшое, но глубокое горное озеро. Какие острые камни! На что я сел? О! Это вовсе не камень! Это рукоять меча! Да нет, смотрите, тут целый меч! Точнее, то, что осталось от него. Весь в ржавчине. К тому же, судя по его виду, это меч из Нарнии. Я тоже на чем-то сижу. на чем-то твердом. Ой, это остатки кольчуги. Надо прочесать заросли вереска во всех направлениях. Смотрите, кинжал и несколько монет. Нарнийские. Похоже, это все, что осталось от наших семи лордов. Я тоже об этом подумал. Интересно, кто это был? На кинжале нет никаких знаков. А еще мне интересно, как он погиб? И как мы можем отомстить за него? Глядите-ка, тут что-то нечисто. Его не могли убить в бою. Почему? Ну, костей нет. Может быть, его растерзал дикий зверь? Значит, это был очень умный зверь, раз он снял с него кольчугу. Может, дракон? Дракон не смог бы это сделать. Уж я-то знаю. В любом случае, давайте-ка уйдем отсюда. Смотрите! Смотрите! Вода в озере была совершенно прозрачной, и на дне лежала человеческая фигура, очевидно сделанная из золота. Случилось так, что когда они смотрели на нее, облака вдруг разошлись, и выглянуло солнце. Золотая фигура засияла. Вот это да! Интересно, сможем ли мы ее вытащить? Я могу нырнуть за ней! Бесполезно, если она из золота, нам ее не вытащит. К тому же глубина не меньше 15 футов. Ерунда! Я сейчас проверю. Хоть иди, твоя шпага, она упала. Стойте! Стойте, отойдите назад! Прочь от воды, все сейчас же! Посмотрите! Посмотрите на шпагу и носы моих ботинок! Ну, они выглядят слегка пожелтевшими. Это золото! Чистое золото! Неужели ты хочешь сказать... Да, хочу! Эта вода все превращает в золото, а этот бедняга на дне... Так это вовсе не статуя! Нет, теперь все ясно. Это один из лордов. Он оказался здесь, в жаркий день, разделся на вершине утеса, затем нырнул и... Не продолжай! Как это ужасно! И мы сами были на волоске. Хрянь, кроме моей шпаги, или ус, или хвост мог в любую минуту попасть в воду. Король, которому принадлежит этот остров, будет вскоре богаче всех королей в мире. Я на все века объявлю эту землю собственностью Нарнии. Она будет называться островом Золотой Воды. Я обязываю вас всех молчать. Никто не должен знать об этом под страхом смертной казни, слышите? Что ты несешь? Я не являюсь твоим подданным. Я один из четырех древних королей Нарнии. А ты лишь вассал светлейшего короля, моего брата. Так значит, уже дошло до шпаги, король Эдмунд? Не так ли? Да прекратите же! Вас ослепило золото! Вы хуже драконов, а еще королей! Юстас прав! Вы ведете себя как мальчишки! На этом месте лежит какое-то проклятие! Давайте вернемся на борт корабля! Если бы вы оказали мне честь, разрешив дать название этому острову, я назвал бы его островом мертвой воды! Мне кажется, это подходящее название. Простите нас. Каждый день приносил путешественникам новые приключения. То был полный штиль, и всем приходилось садиться за весла. То поднималась сильнейшая буря, которая готова была разбить их маленькое суденышко в щепки. То на них нападал огромный морской змей. Но, вопреки всему... Корабль упрямо двигался на юго-восток, где, по всем расчетам, должен был быть край света. На 13-й день с верхушки мачты Эдмунд заметил по левому борту что-то поднимавшееся из моря, как огромная темная гора. Наконец, им удалось разглядеть ее. Это была не земля и даже не туман. Это была тьма. Полная чернота, как будто они подошли к самому краю безлунной и беззвездной ночи. Позади них было море и солнце, впереди тьма. Стоит ли нам плыть туда? Я бы не советовал. Я почти согласна с ним. А почему не стоит? Пусть кто-нибудь объяснит мне, почему. Если бы я обращался к крестьянам или рабам, я бы еще мог предположить, что это трусость. Однако я надеюсь, что целый отряд благородных рыцарей королевской крови не бросится на утек, испугавшись темноты. Но какой смысл тащиться сквозь эту черноту? Смысл? Смысл? То если под смыслом вы понимаете набить брюхо или кошелек, то я признаю, что в этом нет никакого смысла. Но если мы теперь повернем назад, то этим нанесем немалый урон нашей чести. О, репечи! Я почти жалею, что мы не оставили тебя дома. Ладно, если ты ставишь вопрос так, боюсь, что нам придется плыть дальше. Разве вот только Люси станет возражать? Я готова! Тогда зажечь все огни! Зажечь все огни! Зажечь все огни! Со скрипом и стоном корабль медленно пополз вперед. Нос корабля как будто с трудом рассекал воду, поднимая небольшую безжизненную рябь. Внезапно откуда-то послышался крик. Спасите! Спасите! Кто зовет нас? Если ты враг, мы не боимся тебя. Но если ты друг, твои враги научатся бояться нас. Спасите! Спасите! Даже если вы всего лишь еще один сон, спасите! Возьмите меня на борт, только возьмите, даже если потом убьете меня! Но ради всех святых не растворяйтесь во мраке! Не оставляйте меня в этой ужасной стране! Кто вы? Поднимайтесь на борт! Добро пожаловать к нам! Ребята, помогите ему подняться! Помочь подняться! Сделано, ваше величество! Из темноты появилось дикое бледное лицо, и незнакомец начал карабкаться на борт. Он был не очень стар, но беспорядочная копна его волос была совершенно белой. Лицо усталым и изможденным, глаза незнакомца, застывшие в агоне сильнейшего страха, были открыты настолько широко, что казалось, у него нет век. «Бегите! Бегите! Поворачивайте корабль и бегите! Гребите за всех сил ради спасения ваших жизней! Прочь от этого проклятого берега!» «Успокойтесь и расскажите нам, в чем опасность! Мы не привыкли убегать!» «И тем не менее, вы должны бежать отсюда! Это остров, где сны становятся явью!» «Значит, этот остров я ищу так давно! Думаю, если здесь бросить якорь, я обнаружил бы, что женат на Нэнси! А я бы встретил дома живым! Безумцы! Подобные разговоры привели меня сюда! Но лучше бы мне было утонуть или вовсе не родиться! Вы слышите, что я говорю? Это остров, где сны, понимаете? Сны воплощаются, становятся явью не мечты, а сны! Вы не слышите? Вон там шум, как будто пара гигантских ножниц открывается и захлопывается. У меня опять растут крылья дракона! Тише! Я слышу, как они ползут по бокам корабля. Это волк Могрим и белая колдунья. Я слышу, как начинают хлопать крылья. Я так и знал. Это Мирас. Он опять захватил власть. Ваше величество, ваше величество, неужели вы собираетесь терпеть этот бунт? Эту трусость, это же паника, мятеж. Гребите, гребите. Налегайте на весла. Наша жизнь зависит от этого. Репичип, можешь говорить все, что угодно. Есть вещи, которые человек не в силах вынести. В таком случае я счастлив, что не являюсь человеком. Ведь мы же не видим снов. Сколько времени? Мы гребли до того места, где подобрали незнакомца. Ну, может, минут пять. А что? Но мы уже дольше пытаемся выбраться отсюда. Никогда, никогда не выберемся с этого места. Он неправильно ведет корабль. Мы все время движемся по кругу. Мы никогда не выберемся отсюда. Вот! Они начинают сбываться, ваши сны. Мы никогда не выберемся отсюда. Каким же я был идиотом, когда подумал, что они вот так просто меня отпустят. Аслан, Аслан, я вижу тебя. Это мой сон. Если ты хоть когда-нибудь любил нас, помоги нам в эту минуту. Смотрите! Смотрите! Впереди появилась маленькая светлая точка, и широкий луч света упал на корабль. Люси, глядя вдоль луча, вдруг что-то заметила в нем. Вначале оно выглядело как крест, потом как аэроплан, затем стало похоже на воздушного змея, а затем, хлопая крыльями, оно оказалось прямо над ними, и стало видно, что это альбатрос. Птица три раза облетела вокруг мачты, а затем сильным голосом прокричала что-то похожее на слова. Но только Люси могла понять: «Не бойся, дорогая моя!» И это был голос Аслана. Спустя мгновение темнота расступилась, и они снова очутились в теплом голубом мире. И вдруг все поняли, что бояться нечего, да и вообще не было причин для страха. Спасибо, вы спасли меня. А теперь позвольте рассказать вам, кто я такой. Я Тельмарин из Нарнии. И когда я еще был на что-нибудь годен, люди называли меня Лорд Руб. А я Каспиан, король Нарнии. И я отправился в это плавание, чтобы найти вас и ваших товарищей, которые были друзьями моего отца. Вы четвертый, осталось трое. Ваше Величество, вы тот человек, которого я хотел видеть больше всего на свете. Исполните мою просьбу. Какую? Никогда не возвращайте меня туда. Смотрите. Как? Остров тьмы и сама тьма исчезли. Вы уничтожили их! Не думаю, что это сделали мы. Одним удивительно прекрасным вечером, когда закат был красно-фиолетовым и, казалось, само небо стало шире, по правому борту они увидели землю. Вскоре они сошли на берег, и Каспиан повел их вглубь острова. Перед ними открылось большое пространство, вымощенное гладкими камнями и окруженное серыми колоннами. Между ними стоял длинный стол, который был покрыт ярко-красной скатертью. По обеим сторонам были расставлены искусно вырезанные из камня кресла с шелковыми подушками на сиденьях. А сам стол был украшен такими яствами, каких не видали они ни в Нарнии, ни тем более в Англии. Там были индейки, гуси, павлины, кабаньи головы и оленьи бока. Там были пироги в форме кораблей под парусом, драконов или слонов. Там были орехи и виноград, ананасы и персики, гранаты, дыни и помидоры. Там стояли кувшины из золота и серебра и из причудливо раскрашенного стекла. Вот это да! Но где же гости? А это что такое? Оно похоже на три бороды, сидящие за столом. Или на огромное птичье гнездо. По-моему, это больше похоже на копну сена. Это люди. Но полагаю, что эти рыцари сражаться не будут. Они мертвы? Не думаю. Этот теплый, и пульс у него бьется. И этот. Да они просто спят. Долго же они спят, если у них так отросли волосы. Должно быть, это очарованный сон. С той самой минуты, как мы здесь высадились, я чувствую, что этот остров полон волшебства. Как вы думаете, может, мы попали сюда, чтобы разрушить чары? Можем попытаться разбудить их. Эй, сударь, проснитесь. Ого! Я думаю, наши поиски закончены. Взгляните на их перстни. Это их гербы. Это три оставшихся лорда. Но мы не можем разбудить их. Что же нам делать? Простите, Ваше Величество, но почему бы нам не обсудить все это за едой? Не каждый день нам предлагают такой роскошный обед. Ни за что на свете. Правильно, правильно. Здесь слишком много колдовства. Чем скорее мы вернемся на корабль, тем лучше. Можете быть уверены, что трое лордов впали в 7-летнюю спячку как раз после того, как отведали этих кушаний. Да я даже ради спасения своей жизни не притронусь к ним. Кстати, темнеет необычайно быстро. Назад на корабль, назад на корабль. Да-да-да, ты прав. Нет никакого смысла оставаться тут на ночь. Все это место пахнет колдовством и опасностью. Выйдите, Но я просижу за этим столом до рассвета. Но почему? Потому что для меня нет большей опасности, чем создавать, что я из трусости оставил позади неразгаданную тайну. Я останусь с тобой, Рип. И я тоже. И я. Тогда и я остаюсь. Небо было совершенно черным, и лишь на востоке оно слегка начинало сереть. Друзья окоченели от холода и очень хотели пить. Вдруг на склоне невысокого холма открылась дверь, появился свет, и оттуда вышла какая-то фигура. Кто-то нес светильник. Этот кто-то подходил все ближе и ближе, пока не очутился прямо у стола напротив них. Тогда они увидели человека, высокого и стройного, с серебряной бородой и серебряными волосами до самых пят. Казалось, что и все одежды его сотканы были из серебряного руна. Он выглядел таким кротким и серьезным, что путешественники все как один поднялись на ноги. «Сэр, не могли бы вы сказать нам, какие чары погрузили в сон этих трех нарнийских лордов?» «Они долго плыли на край света. Они устали. Они разуверились. Они были готовы убить друг друга. И чтобы этого не случилось, они были погружены в сон. А вот чтобы развеять эти чары, вы должны доплыть до края света или подобраться к нему так близко, как только сможете, и оставить там хотя бы одного из свиты». «А что случится с тем, кто останется?» «Он должен будет отправиться на край Востока и никогда не возвращаться в этот мир». «Я хочу этого всей душой. Для себя я уже все решил. Пока я смогу, я буду плыть на Восток с вами на корабле. Когда он бросит меня, я погребу на Восток в своей плетеной лодочке. Когда она потонет, я поплыву сам, гребя всеми четырьмя лапами. А когда я не смогу плыть дальше, то если я к тому времени не доберусь до страны Аслана или не перевалю через край света в каком-нибудь гигантском водопаде, я потону, повернувшись с носом к восходу солнца, и Лепетит навсегда останется главой говорящих мышей на...» «Я тоже отправляюсь с Лепетитом на край света. Каспиан, ты не можешь так поступить!» «Естественно, это невозможно! Для вашего величества!» «Я не могу? Я-то думал, что вы здесь все мои подданные, а не учителя!» «Я не твой подданный! Я говорю тебе, что ты не можешь этого сделать! Что ты имеешь в виду?» «Если вашему величеству угодно, мы имеем в виду, что вы не должны этого делать! Вы являетесь королем Нарнии! Если вы не вернетесь, вы предадите всех своих подданных!» «Совершенно верно! Ну да, это так! Хорошо, пусть будет по-вашему. Путешествие окончено. Мы все возвращаемся обратно в Нарнию». «Мы возвращаемся, но не все. Я, как уже объяснил ранее...» «Тихо! Я получил урок, но я не позволю издеваться над собой. Неужели никто не закроет рот этой мыши?» «Ваше величество обещало быть добрым сеньором для говорящих зверей Нарнии». «Да, для говорящих зверей. Но я ничего не обещал зверям, которые все время говорят без остановки!» «Постойте! Если вы тотчас не прекратите распри, вы, как эти лорды, погрузитесь в вечный сон, и никто никогда не спасет вас. Вы этого хотите?» «Нет, нет! Это я виноват. Я в ответе за все. Прости, Репечип, прости, Эдмунд. Я должен был вести себя прилично. От моего чванства и гнева нет никакого толку». «Вы должны плыть дальше, Репечип, Эдмунд с Люси и Юстас. А ты, Каспиан, должен дождаться, когда проснутся лорды, и повернуть назад, в Нарнию». «Но зачем же тогда все?» «Каспиан, дорогой, ты ведь знал, что рано или поздно мы должны будем вернуться в наш собственный мир». «Да. Но это происходит раньше, чем я ожидал». Через два часа Шлюпка, взяв на борт Эдмунда, Люси, Юстаса и Репичипа с его плетеной лодочкой, отошла от острова и двинулась на восток. Между ними и небом была как будто стена, серо-зеленая, дрожащая, мерцающая. Взошло солнце, и стена засияла всеми цветами радуги. И тогда они поняли, что это высокая бесконечная волна, как край водопада, застывшая на одном месте. Течение быстро несло путешественников прямо к ней. Никто из сидевших в лодке не сомневался, что они глядят за край света, в страну Аслана. В это время лодка с треском села на мель. Отсюда я поплыву один. Все, что происходило, казалось предначертанным судьбой или происшедшим когда-то раньше. Дети помогли Лепичипу спустить на воду его маленькую лодочку. Он попрощался с ними, стараясь выглядеть печальным. На самом же деле он дрожал от счастья. Течение подхватило его лодочку и понесло прочь. Ее относило все дальше и дальше. Вот она взлетела на гребень волны, а затем пропала из виду. И с тех пор больше никто на свете не встречал доблестного мыша Репичипа. А он добрался до страны Аслана и живет там и по сей день. Дети побрели по мелководью. Наконец они выбрались на сухой песок, а потом на траву. И тут увидели, что между ними и краем неба на зеленой траве лежало что-то настолько белое, что глаза едва могли вынести эту ослепительную белизну. Они подошли ближе и увидели, что это ягненок. Они заметили, что рядом горел костер, а на нем жарилась рыба. Подойдите, позавтракайте. Пожалуйста, ягненок, скажите нам, здесь ли лежит путь в страну Аслана? Для вас дверь в страну Аслана открывается лишь из вашего мира. Как? Разве из нашего мира тоже есть путь в страну Аслана? В мою страну ведут дороги из всех миров. О, Аслан! Я узнала тебя! Ты можешь быть разным! Ты расскажешь нам, как попасть в твою страну из нашего мира? Я постоянно буду вам рассказывать это. Но я не скажу вам, долог или короток этот путь. Скажу лишь, что он лежит через реку. А теперь пойдемте. Я открою дверь в небе и отправлю вас в ваш собственный мир. Аслан, прошу тебя, прежде чем мы уйдем, не мог бы ты нам сказать, когда мы снова попадем в Нарнию? Пожалуйста, скажи нам это. И я очень прошу тебя, сделай так, чтобы это произошло скорее. Дорогая моя, ты и твой брат никогда больше не вернетесь в Нарнию. Но, Аслан! Как же так? Дети, вы стали уже слишком взрослыми. Вы должны теперь начинать приближаться к вашему собственному миру. Но дело не в Нарнии, дело в тебе. Ведь там мы не сможем встретиться с тобой. И как мы будем жить, никогда не видеть тебя? Ну, ты встретишь меня, дорогая моя. Разве ты есть и там? Я есть повсюду, но там я ношу другое имя. Вы должны узнать меня под этим именем. Именно для этого вам и позволили посетить Нарнию, чтобы немножко, узнав меня здесь, вам было бы легче узнать меня там. А Юстас, он тоже больше никогда не вернется сюда? Дитя мое, зачем тебе знать о том? Пойдем, я открываю для вас дверь. Затем все произошло в одно мгновение. Синяя стена разошлась, как рвущаяся занавеска. Откуда-то с неба полился удивительно белый свет. Дети почувствовали прикосновение гривы и поцелуй льва на своем лбу. А затем они вдруг очутились в своей спальне в доме тетушки Альберты в Кембридже. В конце нашей истории остается добавить, что Каспиан и все его товарищи благополучно приплыли в Нарнию. А в нашем собственном мире вскоре все стали говорить о том, что насколько Юстас изменился к лучшему. Да его просто не узнать. Это совершенно другой мальчик. Все, кроме тетушки Альберты, которая сказала, что он стал очень надоедливым и вульгарным, и что это должно быть дурное влияние этих Певенси.